«И что с того?» — спросил я. «Посмотрите на подпись», — предложила Саммер. Она вытащила мою копию жалобы Карбона из внутреннего кармана и протянула мне. Я положил ее на стол рядом с запросом Карбона, сравнил их. Подписи были идентичными. «Мы не эксперты по почеркам», — сказал я. «Это и не нужно. Они совпадают, Ричард, поверьте мне». Я кивнул. Оба раза было написано «К.Карбон», и все четыре прописные буквы «К» имели характерное написание, удлиненное с завитушками —